высочайший интеллект, неземные знания, сложнейшие культы, развитая культура. Но все это относится к касте жрецов, писцов и чиновников. В храме Амона, в его святая святых, было 10 книг, содержащих знания высочайшего уровня. Но их могли читать лишь 3-4 высших жреца. И все. Остальные не имели права знать эти книги. А глубинные слои народа жили в страшной тьме, дикости. Египет — светоч мира и очаг жуткой тьмы, вошедший в поговорку «Странная нация». Символы Египта Мешеха — сфинкс и пирамида. Недаром провидец Блок Россию называл сфинксом. Пирамида по-гречески — огонь внутри, скрытое пламя. Возьмите россиян, их внешнюю флегматичность, их лень, их благодушие. А внутри? Не приведи, Господи, увидеть русский бунт, бессмысленный и жестокий, писал Пушкин о Пугачевщине. Но что бы написал Пушкин об Октябрьской революции и гражданской войне, которые обернулись в 1000 раз большими жертвами? Таких кровавых бань мир никогда не знал. А возьмите коммунизм. Разве это не египетские пирамиды? И откуда пошло по миру строительство коммунизма, этой дороги в никуда? Разве не из Петербурга? О коммунизме в Библии сказано. Вот на земле будет дешевизна во всем, и подумают, что настал мир. Разве не это говорила Россия миру 70 лет? И разве не с истинно русским размахом он строился, иссушая силы наций? Не так ли в Египте строились пирамиды, отвлекая огромные ресурсы? Мешех есть Мешех, и об этом надо помнить Фувалу. Стремление обезличить меньших братьев, лишить их языка, душевного своеобразия, подмять под себя, медведь — символ, установить свою опеку — все это есть, и никуда от этого не денешься. Это в подсознании, в мозгу костей. Хотя может и бескорыстно помочь, защитить, поделиться по-братски. Все это египетский мешек в сочетании с русским степным раздольем и разгильдяйством. С таким братом в общем жить можно. Но, повторяю, и говорю это на основе длительного анализа славянского, российского, украинского менталитета, который мы проводили в Тибете. Жить мирно, цивилизованно и поменьше лобызаться. Дружба дружбой, а табачок врозь. Есть хорошая поговорка. Ведь резонно спрашивал Блок, виновны ли мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых нежных наших лапах? У белорусов, я думаю, уже хрустнул скелет. В Библии они, в отличие от украинцев и московитов, не упоминаются. Боюсь, что дело пошло к тому, что они станут западным краем России. И как не вспомнить вашего великого, забытого вами Кулеша, который еще в 1847 году говорил, «Украина должна либо отделиться от России, либо погибнуть». Вы, наверное, думаете, что я не люблю русских. Это совсем не так. Я даже и сотой доли не сказал о них того, что с горечью и сарказмом говорят их лучшие представители — Пушкин, Чаадаев, Белинский, Тургенев, Толстой, Достоевский, Бальмонт. Какой сарказм в их замечаниях о русском характере! А гоголевские типы! И в то же время все выдающиеся люди видели величие России. Тоже можно сказать и о вашем, несомненно, великом народе. Разве мало иронии у Котляревского и Шевченко? Разве не обливались их сердца кровью при виде слабости украинского характера? Египетский мешех очень ярко и неожиданно прорвался из души русских в XX веке. Я имею в виду удивившие весь цивилизованный мир пирамиды и мумии, которые начали строить российские большевики у себя и их последователи в других странах. Умер Ленин, его мумифицировали как египетского фараона и положили в специально сооруженную пирамиду, названную Мавзолеем. И в душах русских ничего, как говорится, не перевернулось, они приняли это. Это же прямой возврат к эпохе египетского раннего царства.